Глава 15. «Хорошо быть женатым на женщине, которая не дрожит от страха за тебя когда-то на работе», сказал Франклин, предаваясь неге в удобном кресле на террасе. «Бывает, что дрожу», признала Синдра. «Не люблю я эти глубоководные затеи. Случись там что-нибудь, и ты пропал. Что 10 футов, что 10 тысяч, утонуть одинаково легко. Сам знаешь, что вздор говоришь». Кроме того, я еще ни разу не слышала, чтобы смотритель просто утонул. Когда гибнет китопас, все это происходит далеко не так просто и мило. «Ну ладно, я зря затеял этот разговор», — виновато сказал Франклин и оглянулся. «Не слышал ли их Питер?» «Но неужели ты всерьез волнуешься из-за операции Перси?» «Пожалуй, нет. Мне тоже не терпится увидеть, как вы его поймаете. Еще интереснее, сумеет ли доктор Робертс сохранить его живым в неволе». Индра поднялась и подошла к книжной полке. Долго рылась в груди бумаг и журналов, наконец извлекла нужную книгу. «Вот, послушай», — продолжала она, — «и учти, что это было написано почти 200 лет назад». Она принялась читать внятно, раздельно, словно перед студентами в аудитории. Сперва Франклин слушал не очень внимательно, но незаметно для себя увлекся. «Возникла огромная белая масса». Она поднималась все выше и выше над морской лазурью, и, казалось, перед носом нашего корабля переливается блеском снежная лавина, только что скатившаяся с гор. Она пролежала так несколько секунд, затем медленно стала погружаться и совсем ушла под воду. Потом снова всплыла и безмолвно застыла, мерцая. «На кита не похоже, и все же это верно, Моби Дик», — подумал Дегу. Фантом опять исчез в море. Когда же он показался вновь, чей-то крик пронзил каждого, как ножом, и разогнал дремоту. Негр кричал: «Смотрите, опять! Вот он всплыл! Прямо на носу! Белый кит! Белый кит!» Быстро были спущены на воду 4 лодки, в первой сидел Ахаб, и все помчались к добыче. Вскоре она погрузилась. Мы сушили весла, ожидая, когда животное покажется вновь, и гляди! Оно медленно всплыло еще раз в том самом месте, где исчезло. Все мысли о Моби Дике на время вылетели у нас из головы при виде поразительнейшего из созданий, какие когда-либо являлись человеку из тайников морской пучины. Исполинская рыхлая туша, несколько ферлонгов в длину и столько же в ширину. Белесая, сверкающая, лежала на поверхности воды, и множество длинных рук простиралось в разные стороны из ее середины. Они крутились, извивались, будто анаконды, готовые схватить все без разбора, что окажется в пределах их досягаемости. Ни переда, ни зада, и никакого подобия чувств или инстинктов. Бесформенное, чудовищное, невероятное проявление жизни корчилось среди волн. С глухим протяжным всплеском оно снова скрылось, и Старбак, не отрывая глаз от изрытой воды, в отчаянии воскликнул: «Лучше бы мне увидеть Моби Дика и сразиться с ним, чем увидеть тебя, белое привидение». «Что это было, сэр?» — спросил Фласк. «Сам великий кальмар, о котором говорят, что редкий китобоец, повстречавший его, возвращался в свой порт». Но Ахаб ничего не сказал. Развернув лодку, он пошел обратно к судну, и остальные безмолвно последовали за ним. Индра выдержала паузу и закрыла книгу, ожидая, что скажет муж. Франклин поежился в своем удобном кресле и задумчиво произнес: «Не помню этот кусок, а может быть, вообще не дошел до него. Очень точно схвачено, только зачем этот кальмар всплыл?» «Наверное, он умирал. Ночью они иногда поднимаются к поверхности, но днем не всплывают. А у Мелвилла сказано, что стояло голубое ясное утро». «Допустим, а сколько в нем было, если перевести на футы? Можно сравнить его с Перси? По нашим фото получается, что длина Перси от плавников до кончиков щупалец 130 футов. Выходит, он больше самого большого замеренного синего кита. Да, на несколько футов, но весит, конечно, раз в 10 меньше». Франклин встал и вышел в соседнюю комнату за справочником. Индра услышала, как он негодующе фыркнул. «Ну что там?» — спросила она. «Тут написано, что ферлонг, устаревшая мера длины, равная 1/8 мили. Твой Мелвилл несет что-то несусветное?» «Он обычно очень точен, во всяком случае, когда говорит о китах. Но ферлонг В самом деле странно. И удивительно, что никто до сих пор не обратил на это внимания. Наверное, он хотел написать «фетом», а может быть, наборщик ошибся. Возможно. Франклин поставил на место справочник и вернулся на террасу в ту самую минуту, когда туда ворвался Дон Берли. Дон поднял Эндрю на руки, запечатлел у нее на лбу братский поцелуй и бережно опустил ее в кресло. «Пошли, Уолт!» — загромыхал он. «Вещи собраны? Я подброшу тебя до аэродрома». «Где там Питер прячется?» — спросил Франклин. «Питер, иди сюда, проводи меня, папе пора на работу». Клубок неукротимой энергии выкатился на террасу и взлетел на руки отца, чуть не сбив его с ног. «А ты купишь мне кальмала?» — крикнул 4-летний Питер. «Откуда ты знаешь, зачем я еду?» «Как же, утром в последних известиях передавали, ты еще спал», — объяснила Индра. «И показали отрывок из Донова фильма. То, чего я больше всего боялся. Теперь за нами повсюду будут тащиться толпы операторов и репортеров. И непременно что-нибудь сорвется». «Не бойся, на дно они за нами не пойдут», — возразил Берли. «Надеюсь, только ты не забывай, что не у нас одних есть подводные лодки». «Как ты уживаешься с ним?» — обратился Дон к Индре. «Он всегда видит во всем плохие стороны?» «Не всегда», — улыбнулась Индра, отдирая сына от отца. «Два раза в неделю он бывает веселым». Улыбка сошла с ее лица, когда она проводила взглядом шуршащую приземистую спортивную машину. Индра очень тепло относилась к Дону, видя в нем как бы члена семьи. Иногда он беспокоил ее. До сих пор не женился, не остепенился. Нынче здесь, завтра там. Неужели его устраивает такая беспорядочная жизнь? С тех пор, как они его знают, он все время либо на воде, либо под водой, если не считать бурной отпускной поры, во время которой их дом служит ему базой. Они сами его приглашали и все-таки испытывали замешательство всякий раз, когда приходилось за завтраком вести милую беседу с новой незнакомкой. Конечно, Франклин и Индра тоже немало разъезжали, но у них всегда было место, которое они могли назвать домом. Сперва комната в Брисбене, где с рождением Питера кончилась ее короткая, но приятная карьера преподавателя Квинслендского университета. Затем бунгало на Фиджи, с кочующей течью в крыше, которую строители никак не могли выследить. Квартира в поселке Китобоев на острове Южная Георгия. Индра до сих пор помнила запах отбросов и кружащиеся над разделочным цехом полчища чаек. Наконец, этот дом, из которого открывается вид на соседние острова Гавайского архипелага. 4 места за 5 лет. Это может показаться многовато, но любая жена смотрителя скажет вам, что это еще ничего. Индра не очень сожалела о том, что в ее карьере наступил перерыв. Вот подрастет немного Питер, и можно будет вернуться к научной работе. Она и теперь читала всю специальную литературу, следила за текущими исследованиями. Несколько месяцев назад журнал «Хрящ и перых» поместил ее письмо о возможных путях эволюции акулы Скапанарингус австони, и Индра с наслаждением окунулась в полемику с 5 учеными, которые разбирались в этом вопросе. Пусть даже ее мечты не сбудутся, все равно приятно знать, что в твоих силах преуспеть и тут, и там. Так говорила себе Индра Франклин, домашняя хозяйка и ихтиолог, направляясь на кухню, чтобы приготовить поесть своему вечно голодному отпрыску. Плавучий док переоборудовали так, что конструктор вряд ли узнал бы свое детище. Во всю его длину простерлась укрепленная на изоляторах сетка из толстой стальной проволоки. Над сеткой растянули брезентовый полог, чтобы защитить от солнечных лучей чувствительные глаза и кожу перси. Внутри док освещали только желтые лампочки. Впрочем, сейчас широкие ворота в обоих концах огромного бетонного ящика были открыты и пропускали воду и солнечный свет. С облепленного людьми переходного мостика, возле которого были причалены обе подводные лодки, доктор Робертс давал последние указания водителям. «Я постараюсь поменьше надоедать вам», — говорил он. «Но вы уж сами не забывайте нам рассказывать, что у вас делается». «Связанного репортажа не ждите, нам будет не до этого», — ухмыльнулся Дон. «Но, в общем, постараемся. Ну а если что приключится, сразу голос подадим. Ты готов, Уолт?» «Готов», — ответил Франклин, спускаясь в люк. «До свидания, через 5 часов увидимся, и Перси прихватим, надеюсь». Они полным ходом пошли вниз. Меньше чем через 10 минут лодки погрузились на 4000 футов, и на экранах телевизора и гидролокатора открылся знакомый бугристый ландшафт. Но они нигде не видели мигающей звезды, которая должна была выдать Перси. «Надеюсь, дело не в маяке», — заключил Франклин свой доклад ученым. «Если он вышел из строя, на поиски может уйти не один день». «Думаешь, он ушел отсюда?» — спросил Дон. «Я бы не удивился». Из мира солнца и света, до которого была почти целая миля, к ним донесся твердый и уверенный голос доктора Робертса. «Он либо в расщелине прячется, либо закрыт скалой. Вы вот что, поднимитесь футов на 500, чтобы неровности не мешали, и походите на высокой скорости. Радиус действия маяка больше мили, вы его быстро отыщете». Час спустя голос ученого звучал уже не так уверенно, и реплики, которые доносил вниз гидроакустический передатчик, показывали, что репортеры и операторы телевидения начинают терять терпение. «Осталось одно место», — сказал, наконец, Робертс. «Если Перси не ушел совсем из этого района, и если маяк работает, ищите его в каньоне Миллера». «Там 15 тысяч футов», — возразил Дон, «а наши лодки рассчитаны на 12». «Знаю, знаю, но ведь он не обязательно на дне сидит. Скорее всего, охотится где-нибудь на склонах. Вы его сразу увидите, если он там». «Ладно», — отозвался Франклин без особого воодушевления. «Посмотрим, но если он глубже 12 тысяч, мы за ним не пойдем». На экране гидролокатора на светлой плоскости морского дна четко выделялась черная брешь каньона. Мчась со скоростью 40 узлов, лодки стремительно приближались к цели. Франклину подумалось, что под водой никто не сравнится с ними в ходе. Ему довелось как-то раз лететь на малой высоте в районе Гранд-каньона, и он помнил, как равнина внизу вдруг оборвалась и разверзся зияющий провал. И хотя он сейчас видел только картинку, нарисованную отражением зондирующих дно импульсов, проход над гранью еще более могучей расселины в морском дне вызвал то же самое чувство. Звенящий от возбуждения голос Дона прервал его размышления. «Вон он! В 1000 футов под нами!» «Пожалей мои барабанные перепонки», — пробурчал Франклин. «Я и так его вижу». Обозначая отвесный склон каньона, середину экрана сверху вниз секла четкая, почти вертикальная линия. А вдоль этой линии ползла крохотная мигающая звездочка, которую они искали. Работяга-маяк выдал преследователям Перси. Они доложили доктору Робертсу. Франклин представил себе, какое ликование царит наверху. Кое-что просочилось к ним вниз через микрофон. Наконец Робертс, заметно волнуясь, спросил. «Как, по-вашему, удастся выполнить наш план?» «Попробуем», — ответил Франклин. «Конечно, стенка будет мешать. Надеюсь, в ней нет пещер, Перси не скроется. Ты готов, Дон?» «Командуй, пойду за тобой вниз. Мне кажется, мы доберемся до него без моторов. Поехали». Франклин заполнил водой носовые цистерны и пошел круто вниз, надеясь, что планирует бесшумно. Перси, конечно, научился быть осторожным. Он, наверное, обратится в бегство, как только заподозрит неладное. Кальмар продолжал рыскать вдоль склона. Удивительно, какую пищу он может найти в таком безотрадном, безжизненном на вид месте. Рывками выталкивая воду из мантийной полости через воронку, Перси двигался вперед и, судя по всему, еще не заметил их. 200 футов, включаю огни», — сказал Франклин Дону. «Что толку? Видимость сегодня меньше 80 футов. Ничего, я ближе подойду». «Есть, увидел! Идет на меня!» Франклин не очень-то рассчитывал, что такое умное животное, как Перси, второй раз клюнет на ту же удочку. Но в следующий миг лодку тряхнуло, могучие щупальца сомкнулись вокруг нее, и по корпусу заскребли жесткие когти. Он знал, что ему не грозит никакая опасность. Даже самому сильному животному не смять оболочку, выдерживающую давление в 1000 тонн на квадратный фут. И все-таки ему было не по себе от этого липкого скребущего звука. И вдруг тишина. А затем раздался голос Дона. «Ух ты, вот это зелье! Мигом подействовало! Перси в нокауте!» Тут же последовал тревожный возглас доктора Робертса. «Не переусердствуйте, он должен двигаться и дышать». Дон не ответил, он был слишком занят. Выполнив роль приманки, Франклин мог только смотреть, как его товарищ ловко маневрирует вокруг огромного моллюска. Анестетическая бомба совсем оглушила кальмара, и он медленно погружался, вытянув вверх ослабевшие щупальца. Чудовище отрыгнуло свой обед, и из грозного клюва вырвались куски рыбы до фута величиной. «Ты можешь зайти снизу?» — крикнул Дон. «Я не поспеваю за ним, он тонет слишком быстро!» Франклин включил двигатель и заложил крутой вираж. Послышался мягкий стук, словно на тротуар упал сорвавшийся с крыши снег. Это 5-10 тонн живого студня легли на подводную лодку. «Отлично, держи его, сейчас я подойду». Франклин на время как бы ослеп, но по доносившимся снаружи звукам мог себе представить, что происходит. Наконец Дон торжествующе воскликнул. «Есть, можно идти!» Лодка Франклина освободилась от ноши, и он снова видел. Да, Перси попался. Толстая эластичная лента надежно обхватывала его тело в самом узком месте позади плавников. Стофутовый трос соединял ленту с лодкой Дона, скрытой в подводной мгле. Перси плыл на буксире за лодкой задом наперед, как обычно плавают кальмары. Не будь он оглушен, ему бы ничего не стоило вырваться. Теперь же хомут позволял Дону тянуть кальмара в любую сторону. Иное дело, когда Перси начнет приходить в себя. Франклин сжато описал эту картину терпеливо ожидающим их товарищам. Наверное, его слова сразу идут в эфир, хорошо бы Индра и Питер слушали сейчас. Но надо следить за Перси, начался подъем. Они могли идти со скоростью не больше 2 узлов, чтобы не сорвался хомут. Уж очень тяжела эта огромная скользкая масса. Да и все равно им всплывать 3 часа. Перси должен постепенно приспосабливаться к перемене давления. Если учесть, что кашалот, который дышит легкими, а значит более уязвим, поднимается с такой же глубины за 10-20 минут, это, пожалуй, излишняя предосторожность. Но добыча была слишком редкостная, и доктор Робертс не желал рисковать. Прошел почти час. Они уже достигли отметки 3000 футов, когда Перси начал приходить в себя. 2 самых длинных щупальца, усеянные на конце огромными присосками, целеустремленно зашевелились. Ожили чудовищные глаза, способные, казалось, заворожить человека, как это было с Франклином, когда он смотрел в них с расстояния 5 футов. Уолтер тотчас доложил обо всем доктору Робертсу, не подозревая, что говорит лихорадочным шепотом. Он услышал облегченный вздох. «Отлично!» — воскликнул ученый. «Я уже боялся, что мы его прикончили. Вам не видно, он дышит как следует. Сифон сокращается?» Франклин опустился на несколько футов, чтобы лучше видеть торчащую из мантийной щели кальмара мясистую воронку. Воронка то открывалась, то закрывалась, поначалу неравномерно, затем все ритмичнее и сильнее. «Превосходно!» — обрадовался доктор Робертс. «Значит, он в полном порядке. Если начнет артачиться, угостите его маленькой бомбой, но только в самом крайнем случае». Что считать крайним случаем? Сейчас Перси светился красивым голубым светом. Его легко рассмотреть даже при выключенных прожекторах. «А голубой цвет, — говорил доктор Робертс, — признак того, что кальмар возбужден. Самая пора действовать». «Ну-ка, пускай бомбу, Дон, а то он очень уж оживился». «Есть, пошла». Стеклянный шар пересек экран Франклина и пропал вдали. «Чертова штука не взорвалась!» — крикнул он. «Давай еще одну!» «Есть дать еще одну! Надеюсь, это сработает. У меня всего 5 штук осталось!» Но и вторая наркотическая бомба не взорвалась. Франклин вообще не увидел ее. Зато он отметил про себя, что Перси, вместо того, чтобы притихнуть, с каждой секундой становится все бодрее. 8 коротких щупалец... коротких рядом с ловчей парой, достигающей почти 100 футов. Непрерывно переплетались. Как там у Мелвилла? Извивались, будто анаконды. Нет, это сравнение, пожалуй, не подходит. Скорее, кальмар сейчас напоминает скрягу, этакого подводного Шейлока, который алчно потирает руки, созерцая свои сокровища. Так или иначе, на душе как-то нехорошо от зрелища этих щупалец толщиной около фута, которые шевелятся в 2 ярдах от тебя. «Попробуй следующую», — сказал он Дону. «Если мы его не усмирим, он уйдет от нас». Франклин облегченно вздохнул. Через экран поплыли сверкающие осколки разбитого стекла. Они были бы невидимы в воде, если бы на них не падали лучи его ультрафиолетовых прожекторов. Впрочем, Франклину сейчас было не до того, чтобы размышлять над этим явлением. Его занимало лишь то, что Перси перестал разжигать в себе злобу и присмирел. «Ну что там?» — донесся сверху жалобный голос доктора Робертса. «Это ваше чертово зелье? Две бомбы вхолостую, у меня осталось только четыре. При таком проценте отказов, дай бог, чтобы хоть одна сработала». «Не понимаю, в чем дело. Мы проверяли механизм в лаборатории, он действовал отлично. А вы испытывали его при давлении 100 атмосфер?» «Нет. Разве это необходимо?» Возглас, который вырвался у Дона, выразил все, что он думал о биологах, возомнивших себя инженерами. 5 минут всплытие продолжалось при полном молчании. Наконец доктор Робертс, заметно смущенный, снова подал голос. «Ну, если нельзя положиться на бомбы, пожалуй, стоит прибавить ход. Он начнется 30 минут. Идет, я удваиваю скорость. Только бы хомут не соскользнул». 20 минут прошло спокойно, а затем начались осложнения. «Он опять оживает», — доложил Франклин. «Наверное, скорость повлияла». «Я этого боялся», — ответил доктор Робертс. «Терпите, сколько можно, потом пускайте бомбу. Вряд ли все 4 подведут». В ту же секунду кто-то еще включился в их сеть. «Говорит капитан, наблюдатель заметил кашалотов, дальность 2 мили. Похоже, идут к нам, проверьте-ка, у нас нет горизонтального локатора». Франклин включил дальнобойный индикатор и тотчас поймал приметные эхосигналы. «Ничего страшного», — сказал он, — «если подойдут слишком близко, мы их отпугнем». Переведя взгляд на экран телевизора, он обнаружил, что Перси резвится вовсю. «Давай бомбу!» — крикнул он Дону. «И моли бога, чтобы не отказала». «Сегодня я не бьюсь об заклад», — ответил Дон. «Ну как? Пустышка. Следующую». «Осталось 3. Пошла». «Я ее даже не заметил, не сработало. Осталось 2. А теперь 1. Опять холостой. Как нам быть, доктор? Рисковать последний? Боюсь, еще немного, и Перси вырвется». «У нас нет другого выхода». Голос доктора Робертса выдавал его тревогу. «Давайте, Дон». «Есть!» — торжествующе крикнул Франклин. «Нокаут. Как вы думаете, надолго?» «От силы 20 минут. Так что вы всплывайте, не мешкайте. Мы как раз над вами. Но не забывайте, что я вам говорил. Не меньше 10 минут на последние 200 футов. Столько усилий потрачено. Не хватало, чтобы все дело испортила баротравма». «Эй, постойте», — вступил Дон. «Я с этих кашалотов глаз не спускаю. Они прибавили ходу и идут прямо на нас. Должно быть, заметили Перси или маяк, который мы в него воткнули». «Ну и что?» — отозвался Франклин. «Мы их отгоним нашими... да...» «Вот именно, Уолт, ты позабыл. Мы не на дозорных лодках, у нас нет сирен. А гул двигателей на кашалота не действует». «Все верно. Хотя 50 лет назад, когда китов чуть не истребили, шума двигателей было бы вполне достаточно. Но с той поры в мире китов сменилось больше 10 поколений. Нынешние кашалоты не шарахались от подводных лодок, тем более, когда их манил лакомый кусок. В самом деле, Перси сейчас за себя не постоит. Как бы кальмара не съели, прежде чем они упрячут его в клетку». «Мне кажется, мы успеем», — сказал Франклин, озабоченно прикидывая скорость кашалотов. Никто не мог предусмотреть такой помехи. И ведь во время подводных операций всегда так, непременно на корягу напоришься. «Пойду побыстрее к отметке 200 футов», — снова заговорил Дон. «Там выждем сколько можно и к доку. Что скажете, доктор?» «Больше ничего не остается. Только не забывайте, эти киты, когда надо, развивают 15 узлов». «Точно, развивают, но ненадолго, даже если обед из-под носа уходит. Поехали». Лодки ускорили всплытие, кругом стало светло, и чудовищное давление постепенно ослабло. Наконец они вернулись в узкую зону, доступную подводному пловцу без скафандра. Меньше 100 ярдов оставалось до плавучей базы, но эта последняя ступень на пути к поверхности была самой критической. На протяжении 200 футов давление понижалось с 8 атмосфер до 1. В теле Перси не было замкнутых воздушных полостей, которые могли бы лопнуть при чересчур быстром всплытии. Но поди поручись, что никакие внутренние органы не пострадают. «Киты в полумиле», — доложил Франклин. «Кто сказал, что они не могут долго идти с такой скоростью? Через 2 минуты будут здесь». «Не подпускайте их! Придумайте какой-нибудь способ!» — взмолился доктор Робертс. «Что вы предлагаете?» — не без иронии осведомился Франклин. «Попробуйте сделать вид, что вы их атакуете. Может быть, это заставит их отступить?» «Не смешно», — подумал Франклин, но выбора не было. Он бросил напоследок еще один взгляд на явно оживающего Перси и пошел средним ходом навстречу кашалотам. Прямо по носу было три эхосигнала, не очень крупные, но это не утешало Франклина. Даже если это самки, каждый из них в 10 раз больше слона, а скорость сближения достигала 40 миль в час. И хотя он изо всех сил старался шуметь, проку от этого пока не было. А тут еще голос Дона. «Перси просыпается. Зашевелился, я чувствую». «Идите в док», — скомандовал доктор Робертс. «Мы открыли ворота». «Будьте готовы закрыть их, как только я отдам трос. Я пройду насквозь, мне вовсе не улыбается быть в одной банке с Перси, когда он смекнет, в чем дело». Франклин слушал все это вполуха. Три эха угрожающе близко надвинулись на лодку. Неужели киты раскусят его ложный выпад? Кашалоты едва ли не самые дрочливые среди обитателей моря. Этим они также отличаются от своих травоядных родичей, как дикие буйволы от стада примированных гернзеев. Заключительная глава Моби Дика написана под впечатлением случая, когда кашалот напал на Эссекс и потопил судно. Франклин совсем не мечтал вдохновить современного писателя на продолжение этой книги. И все же, хотя всего 15 секунд отделяло его от них, он держал прежний курс. «Ага, расходятся в стороны. Струсили?» «Во всяком случае, растерялись. Видимо, шум двигателей сбил настройку их локаторов. Он сбросил ход, и три кита с любопытством закружили вокруг него в 100 футах. То один, то другой силуэт мелькал на телевизионном экране. Как он и думал, молодые самки. Жаль, что они, по его милости, теперь остались без своей законной добычи, кальмара. Франклин сорвал атаку кашалотов. Остальное зависело от Дона. Судя по коротким и порой не совсем деликатным возгласам, которые вырывались из динамика, ему приходилось нелегко. Перси еще не очнулся совсем, но уже почуял неладное и начал отбиваться. Последний акт был лучше всего виден с плавучего дока. Дон всплыл в 50 ярдах от него, и тотчас море за кормой лодки превратилось в колышущееся бурлящее желе. Развив предельную скорость, Дон пошел на открытые ворота. Перси как-то вяло попытался ухватиться за створку щупальцем, словно он чуял, что ему грозит заточение, но разгон был чересчур велик, и щупальце разжалось. Как только кальмар очутился в ловушке, тяжелые стальные ворота стали смыкаться, будто огромные челюсти, и Дон отпустил буксирный конец, прикрепленный к хомуту, который обхватывал тело добычи. Немедленно, ни секунды, он выскочил из вторых ворот, они уже сдвигались. Весь этот маневр занял меньше 15 секунд. Когда Франклин вышел на поверхность, окруженный тремя разочарованными, но нисколько не враждебными кашалотами, остальным участникам операции было не до него. Все до единого, кто с трепетом, кто с торжеством, кто с любопытством, а кто с откровенным недоверием, не отрываясь смотрели на чудовище, которое заметно оживилось с тех пор, как попало в бетонный резервуар. Два десятка труб насыщали воду пузырьками воздуха, и организм Перси быстро освобождался от последних остатков дурманящего снадобья. При свете тусклых желтых ламп гигантский кальмар принялся исследовать свою тюрьму. Сперва он медленно проплыл из конца в конец прямоугольной коробки, ощупывая стены, потом два огромных ловчих щупальца поднялись над водой и протянулись к затаившим дыхание людям, которые заполнили галереи дока. Щупальца кальмара коснулись наэлектризованной проволочной сетки и молниеносно отпрянули. Перси повторил эксперимент дважды, прежде чем убедился, что с этой стороны выхода нет. И все это время он не сводил со зрителей лилипутов взгляда, исполненного, казалось, разума, ничуть не уступающего их интеллекту. Когда Дон и Франклин поднялись на борт, кальмар как будто уже успел смириться с неволей и даже слегка заинтересовался брошенной ему рыбой. Два смотрителя подошли к доктору Робертсу, из галереи впервые по-настоящему увидели чудовище, которое вытащили из морской пучины. Они долго рассматривали эти сильные гибкие щупальца 100-футовой длины, несчетные присоски с жесткими крючьями, медленно пульсирующий сифон, громадные глаза хищника, вооружение которого превосходило все, что когда-либо видел свет. Наконец Дон высказал мысли обоих. «Что ж, получайте, доктор. Надеюсь, вы знаете, как с ним управляться». Доктор Робертс самоуверенно улыбнулся. Он чувствовал себя очень счастливым. Однако в душе его уже закралась тревога. Ученый не сомневался, что справится с Перси, но сумеет ли он столковаться с начальником отдела китов, когда начнут поступать счета за научную аппаратуру, которую нужно заказать, и за горы рыбы, которую будет поглощать Перси?